Выводить ее буду я. Я буду подолгу с ней гулять и даже бегать с ней. Я знаю окрестности. Ты обещаешь мне, что будешь это делать? Да, мадам, обещаю. Каждый день? Да, мадам, каждый день. Но писать он может сам в канаву перед лавкой. Да, это он может. Так как вы друзья Женевьевы, я вам доверяю. Я дам вам очень смирную и умную собаку. Она выходит, потом возвращается, ведя настоящего монстра. Крупный и толстый, как Ньюфаундленд, такой же лохматый, мордой, в чем-то схожий с лабрадором. Он вышагивает с грацией большого плюшевого медведя, спокойно обнюхивает нас одного за другим. Фатиха таращит глаза, не смея верить в такое большое счастье. Она робко протягивает руку, почесывает массивную голову. Мощный зверюга разваливается у ее ног, как бы подтверждая свое согласие. Кузен важно качает головой. Да уж, с первого взгляда этот внушает страх. Но сразу же становится видно, что в душе он очень добрый. Не всегда. Он сторож. При малейшем подозрительном движении хап. «А как его зовут?» — спрашивает Фатиха. «Брутус. Но вы не обязаны сохранять это имя. В том, что касается меня, будет решать дядя», — говорит кузен. «Имя это очень важно». Фатиха спрашивает. «Сколько же ему лет, мадам?» 4 года. Его хозяйка умерла, а сын решил, что его дорого кормить. Вот уже 8 месяцев он сидит в боксе. «Эй, старина Брутус, у тебя будет семья. Ты доволен, я думаю?» Она нагибается, целует большой черный нос. Собака виляет хвостом и щедро облизывает ей лицо языком. Когда она распрямляется, слеза стекает по морщинистой щеке. Я слышу, как Фатиха вполголоса доверительно говорит Жозефине. «Ты знаешь, он только делает вид, что пес нужен для того, чтобы пугать воров. Но я-то знаю, что ему очень хотелось иметь собаку. Он добрый, понимаешь? Но это мужик, а мужик должен быть жестким, если хочет заставить уважать себя». «Понимаю», — говорит Жозефина. «С папой то же самое. Значит, прикинемся, что мы им верим, это доставляет им такое удовольствие. Я рад, что моя дочь продвигается гигантскими шагами в знании мужской психологии». Однако час отъезда пробил. Я, оставляя бабушке Мими чек, щедрый настолько, насколько мне позволяет мой банковский счет, скупо пополняемый вознаграждением, выплачиваемым сутчевором. Кузен кузины тоже вносит свою лепту. Женевьева разгружает сумки и ящики с коробками корма, купленными для этого случая. Тут моя Жозефина торжественно протягивает бабушке Мими совершенно новенький билет в 500 франков, объясняя мне. «Мама думала, что ты на мели, и потом, это моя собака, я плачу за нее сама, иначе она не может по-настоящему принадлежать мне. Понимаешь, первые деньги, которые я заработаю, пойдут в уплату долга маме за собаку». «Но, — говорит бабушка Мими, — твой папа уже заплатил за собаку. Он дал мне даже слишком много». Жозефина делает королевский жест. «Вы можете оставить все себе. Папин чек — это для того, чтобы купить хорошего корма для животных. А еще на ветеринара». «Ветеринара, Жозефина? Я так и сказала, разве нет?» Возвращение Похоже на триумф. Жозефина, сияющая, с трудом удерживает Фрипона –